«Во всяком случае, это человек вполне порядочный», — сказал он. «И он мне обязан и сделает, что может». Другую записку граф Иван Михайлович дал к влиятельному лицу в комиссии прошений. Дело Федосьи Бирюковой, как его рассказал ему Нехлюдов, очень заинтересовало его. Когда Нехлюдов сказал ему, что он хотел писать письмо императрице, он сказал, что действительно это дело очень трогательное, и можно бы при случае рассказать это там. Но обещать он не мог. Пускай прошение пойдет своим порядком, а если будет случай, подумал он, если позовут на Petit Comité, маленькое интимное собрание, в четверг, он, может быть, скажет. Получив обе записки от графа и записку к Мариет от тетушки, Нехлюдов тотчас же отправился по всем этим местам. Прежде всего он направился к Мариет. Он знал ее девочкой-подростком небогатого аристократического семейства. Знал, что она вышла за делавшего карьеру человека, про которого он слыхал нехорошие вещи. Главное, слышал про его бессердечность к тем сотням и тысячам политических, мучить которых составляло его специальную обязанность. И Нехлюдову было, как всегда, мучительно тяжело то, что для того, чтобы помочь угнетенным, он должен становиться на сторону угнетающих, как будто признавая их деятельность законную тем, что обращался к ним с просьбами о том, чтобы они немного, хотя бы по отношению известных лиц, воздержались от своих обычных и, вероятно, незаметных им самим жестокостей. В этих случаях всегда он чувствовал внутренний разлад и недовольство собой и колебания. Просить или не просить, но всегда решал, что надо просить. Дело ведь в том, что ему будет неловко, стыдно, неприятно у этой Мариет и ее мужа, но зато может быть то, что несчастная, мучащаяся в одиночном заключении женщина будет выпущена и перестанет страдать и она, и ее родные. Кроме того, что он чувствовал фальшь в этом положении просителя среди людей, которых он уже не считал своими, но которые его считали своим, в этом обществе он чувствовал, что вступал в прежнюю привычную колею и невольно поддавался тому легкомысленному и безнравственному тону, который царствовал в этом кружке. Он это испытал уже у тетушки Катерины Ивановны. Он уже нынче утром, говоря с ней о самых серьезных вещах, впадал в шуточный тон. Вообще Петербург, в котором он давно не был, производил на него свое обычное физически подбадривающее и нравственно притупляющее впечатление. Все так чисто, удобно, благоустроено. Главное, люди так нравственно нетребовательны, что жизнь кажется особенно легкой. Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повез его мимо прекрасных, учтивых, чистых городовых по прекрасной, чисто политой мостовой, мимо прекрасных, чистых домов, к тому дому на канаве, в котором жила Мариет. У подъезда стояла пара английских лошадей в шорах и похожий на англичанина кучер с бакенбардами до половины щек в ливрее с бичом и гордым видом сидел на козлах. Швейцар в необыкновенно чистом мундире отворил дверь в сени, где стоял в еще более чистой ливрее с галунами выездной лакей с великолепно расчесанными бакенбардами и дежурный вестовой солдат со штыком в новом чистом мундире. «Генерал не принимают, генеральша тоже. Они сейчас изволят ехать». Нехлюдов отдал письмо графине Катерине Ивановне и, достав карточку, подошел к столику, на котором лежала книга для записи посетителей, и начал писать, что очень жалеет, что не застал, как лакей подвинулся к лестнице, швейцар вышел на подъезд, крикнув «Подавай!», а вестовой, вытянувшись руки по швам, замер, встречая и провожая глазами сходившую с лестницы быстрой, несоответственной ее важности походкой, невысокую тоненькую барыню. Мариет была в большой шляпе с пером и в черном платье, в черной накидке и в новых черных перчатках. Лицо ее было закрыто вуалью. Увидев Нехлюдова, она подняла вуаль, открыла очень миловидное лицо с блестящими глазами и вопросительно взглянула на него. «А, князь Дмитрий Иванович!» —